дорогой Фредди, мы должны осознать, что, подобно нашим пациентам, не можем не меняться. Мне кажется, что желание оставаться прежними затрудняет встречи. Все это опять же связано с темой человеческой личности и ее подлинности. В последние дни я много размышляла над этим. Первые промахи, неизбежные в процессе воспитания, понижают нашу самооценку и наталкивают на мысль о том, что такие, как есть, мы недостойны любви. Это побуждает нас выдумать некую личность, чтобы угодить тем, кто нас отвергает, нашим родителям. Как правило, рождение этой маски не встречают бурными аплодисментами, поэтому мы создаем вторую, скорректированную, чтобы добиться желаемого одобрения. На ее место приходят третья и четвертая, и так до тех пор, пока не получим ожидаемого результата, пока не добьемся одобрения наших воспитателей. Мы верим, что только так добьемся любви. Мы изобретаем объект, достойный любви, основываясь на убеждении, что наша сущность, какая она есть, этого не заслуживает. Получается, что когда мы вступаем в любовные отношения, нами движет желание, чтобы партнер одобрил нашу скорректированную личность. С другой стороны, мы боимся, что кто-то может разглядеть нашу дефектную личность и догадаться, что мы не те, за кого себя выдаем. И, стало быть, не являемся заслуженными адресатами любви. Суть в том, чтобы решительно отказаться от своей мнимой личности, занять свое место в этом мире, не требуя соответствия выдумке, но при этом постоянно открывать в себе неизведанные земли и анализировать свои действия. Я все больше и больше убеждаюсь, что придуманная для одобрения других личность – это выдумка, которая заставляет нас страдать, вынуждая действовать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ней, а вовсе не к нам, настоящим. Мы интенсивно ищем встречи, но когда она происходит, это пугает нас и дестабилизирует, и, несмотря ни на что, не желать ее невозможно. Подсознательно мы ощущаем, что нет ничего более благотворного, чем истинная встреча, без масок и обманов, происходящая в настоящем времени и не отягощенная придуманными ожиданиями. При этом мы понимаем, что плата за страдания очень высока. Я делаю вывод, что мы настолько боимся отдаться чувству, слиться с другим, что не открываемся полностью, а делаем это лишь частично. Так мы пытаемся защититься от двух монстров – страха быть отвергнутым и брошенным. Мучительно ждать понимания, хотелось быть рядом с любимым, когда его нет. Но для этого стоит попытаться избавиться от своих страхов и довериться своим чувствам, отдаться им полностью. Путь этот тернистый и длинный, но в конце концов у нас нет выбора, иначе это будет уже не наш жизненный путь, а кого-то, чью роль мы пытаемся играть. У меня нет готовых ответов, я сама переполнена вопросами. Я полагаю, мы можем только проводить наших пациентов до этой дороги и снабдить напутствием, пройти ее с чувством ответственности и осознанием того, какие в этой игре ставки. Наш долг – научить их видеть глубинные причины происходящего, так как это не просто вопрос чувств, все гораздо сложнее. Меня поражает страх людей встретиться лицом к лицу со своими чувствами. Меня поражает, как мы всеми силами стараемся избежать встречи, как сами все усложняем и отдаляемся от партнера. Меня поражает, как мы путаемся и запутываем других. Когда мы хотим присутствия другого в нашей жизни, и он рядом, все замечательно. Но если это желание не совпадает с действительностью, мы испытываем такую нестерпимую боль, какую, пожалуй, не доставляет больше ничего. Поэтому-то мы зачастую не поддаемся соблазну, не ведем себя спонтанно, а ищем надежное укрытие в скорлупе предсказуемых отношений и четко смоделированный под запросы партнера личности. Я не могу утверждать, что это неправильно. Мы же и в жизни не можем быть раздельными. Просто жить так, не вылезая из скорлупы, рано или поздно опротивеет. Как говорит моя подруга, разнообразие манит, но ранит. Мы ищем его, но не можем вынести интенсивности перемен. Вот так дилемма. Подчеркиваю, у меня нет ответов. Обозначить проблему уже немало, так как это, в свою очередь, рождает новые и новые вопросы. Скорее всего, нужно смириться с тем, что мы не имеем права давать ответы ни в книге, ни вне ее, но мы можем затронуть темы, которые подтолкнут людей задуматься о своей жизни. Маура.